То ли он решил продемонстрировать на сей раз недостаточное знание русской идиоматики, то ли, напротив, столь хорошее ее знание, что, дескать, может даже осмысленно шутить на этом поле. И тут я понял. Конечно, оговорка была намеренной, потому что вода, на которую дуют в подлиннике, была сейчас ни при чем. Прат в очередной раз дал мне понять, что социализм ли у нас, капитализм ли, холодная ли война или стратегическое пресловутое партнерство, все сие не более чем молоко, а вот Россия и есть вымя. Вымя, истекающее тем или иным, но вечно и навечно нежелательным для них молоком. А еще у нас говорят, не дуй в колодец, пригодится молока напиться, ответил я. И он понял, что я понял. Но, разумеется, улыбнулся он, бриллиантовая поговорка. Мы это помним и понимаем. Этот колодец мы будем беречь. Мы прекрасно отдаем себе отчет, насколько он нам нужен и полезен. Мы его постепенно вычистим и отремонтируем, я вам обещаю. Но взамен мы наполним его той водой, которую предпочитаем пить мы. И улыбнулся опять. Чиз. А тот, кто нам поможет в этом, проявит сильный ум и широту взглядов, и умение перспективно мыслить. Естественно, и большое личное мужество. А все эти качества нами уважаемы и заслуживают материального и морального награждения. Так что, может быть, закончим с теорией и перейдем к разговору? Методики разработаны мной и известны только мне, — решительно сказал я. Мы согласны их купить и оставить вас в покое в вашем колодце. Хотя нас, безусловно, волнует не только вопрос обладания ими, но и вопрос, чтобы никто ими не обладал, кроме нас. Однако такая покупка, возможно, была бы наилучшим выходом для вас. Возмущение общественности так скомпрометирует вас, что вы никому здесь уже не сможете предложить свои услуги. Но останетесь на родине, если уж это для вас... Не продается, быстро сказал я. Надо было кончать этот треп, и мне срочно нужен был Бероев, а не при этом же хмыре ему названивать. Прат кивнул. Ему показалось, что он успешно провел прелиминарии, и теперь разговор вошел в конструктивное русло, то есть превратился в торг. Может быть, все зависит от суммы? Исключено. Нет на планете таких денег. Вы уж меня извините. О-о-о! На сей раз он не просто улыбнулся, а засмеялся даже, поражаясь моей наивности. Вы просто не представляете, сколько на планете денег. Тут уж и я засмеялся. Его самоуверенность, его наивная наглость просто поражали.